Читаю из книги Екклесиаста, 7 глава, 13 и 14 стихи. «Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся благом, во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Вот такие слова хотелось сегодня напомнить перед нашей молитвой. Сегодня у нас большая тема молитвенного служения. И хорошо, когда мы придерживаемся этой темы и молимся Господу. Сегодня уже напоминалось, что мы молимся и о пробуждении в зарегистрированных общинах, и о страждущих по воле Божией. А также, как обычно, мы, объединяем и Пятую Пятницу, когда ее нету в месяце, и помолиться хорошо и о правителях наших, и о защите Церкви от лжеучений. Много есть нужд, о которых можно бы молиться сегодня. И я думаю, что Господь ожидает от Церкви своей этих молитв, горячих, пламенных, искренних, сердечных, когда нам не безразлично страдание народа Божьего. И вот здесь, в книге Екклесиаста, мы прочитали такое удивительное место. «Смотри, смотри на действование Божие». И автор этой книги говорит, что мы ничего не сможем изменить в данной ситуации. Как Бог определил, так и будет. И будет в жизни людей. И дни благополучия, и будет дни несчастья. То и другое создал Господь. И ничего нет удивительного, когда нас постигает и то, и другое. Я думаю, что когда мы живем вот в каждом дне, и день мы встречаем с радостью, да? Потому что наступил новый день, мы пробудились, какие-то планы, солнце, все радует глаз. И точно так же человек, если он провел трудовой день, он с радостью встречает и ночь, потому что это время отдыха, она так важна в жизни человека. И день, и ночь очень важны. И было бы совсем неправильно, если был бы один только день, и было бы совсем нехорошо, если была бы всегда ночь. И вот день и ночь, дни благополучия и дни несчастья, то и другое создал Господь. Вот удивительная тема молитвы о страждущих по воле Божией. И иногда, бывает такое даже затруднение, о чем помолиться в данном случае. Что же подразумевается под этим словом «страждущие по воле Божией»? Друзья, нужно сказать, что в нашей жизни все страдания и переживания не без воли Божией, не без Его ведома. И тогда, когда нас постигает болезнь, и тогда, когда нас постигает несчастье в жизни нашей, и тогда, когда мы за Христа терпим гонение и притеснение, это все по воле Божией. Потому что это никто иной, как в книге пророка Иезекииля говорится, кто это говорит, что бывает что-нибудь на земле, чему Господь не повелел быть? Да такого не бывает. Бог, Он Царь, восседает над нашим кругом земли, и все Ему подчинено. И мы отмечали праздник Пасхи, то Иисус Христос еще больше, Он взял все полномочия в свои руки. Все абсолютно. Если дьявол и имел какую-то власть до Голгофы, то сегодня он ее не имеет вообще никакой власти. Он абсолютно подчинен Богу. И если где-то и случается нам перенести что-то от Его руки, то это не без ведома Бога. Если Господь сказал в книге Откровения, вот дьявол будет ввергать вас, да, в темницу, сказал вот этой Смирской церкви, так это Бог сказал заранее, потому что это Он определил. И Он это позволил, и дней 10 ограничил точно срок, и не больше, и не меньше. И вот, друзья, в жизни верующих, конечно, и неверующих вообще, так человек устроен, он как-то воспринимает дни благополучия, воспринимает с большей радостью, и как-то больше успокаивается, воспринимает как должное. Воспринимает. Это одна сторона, и человек считает, что так и должно быть благополучие. И мы об этом читаем в книге Иова, да, что такое мнение существует, что от Бога благополучие, да, а если что-то плохое, значит, это уже ненормально. Друзья, это неправильное мышление. Наоборот, нужно сказать, что мы с вами люди, и не только неверующие, но и верующие, не заслужили ни одного благополучного дня в своей жизни. Потому что по своему образу жизни приговор наш, возмездие наше – это смерть. И кроме озера Огненного никто из нас ничего не заслужил. И если в жизни человека есть время благополучия, есть время благоденствия, есть время радости и отрады, то это не что иное, как милосердие Божие, Божий подарок, за который человеку необходимо благодарить и славить Бога, и пользоваться с превеликой радостью. И это не что иное, как особая милость, когда в жизни человека благополучие случается. Человек этого не заслужил. Но у людей вот как-то не у всех так получается воспринимать это как особую милость благополучия и торжествовать, и радоваться, и славить Бога. А у верующих есть и другая крайность. Люди верующие иногда не умеют пользоваться благом. Они и в дни несчастья, и в дни благополучия склонны себя всю жизнь исследовать, всю жизнь себя корить, осуждать, и ни разу некоторые люди и не могут от сердца вот восторжествовать пламенно перед Богом. Не умеют. Они всю жизнь в себе что-то копаются, что-то ищут. А вот Слово Божие говорит, что благом во дни благополучия надо пользоваться. Надо пользоваться. И вот когда мы читаем новозаветные послания, апостол Иоанн в первом послании, в третьей главе, он говорит, что если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог. А если наше сердце не осуждает нас, то Бог ожидает от нас дерзновения, от детей Божьих. То мы имеем дерзновение и молимся, и все, чего не попросим в молитве, получаем. Получаем, если есть вот это дерзновение, если человек верующий, может пользоваться благом. И как хорошо, когда дети Божьи умеют вот наблюдать за действованиями Божьими. Умеют, когда их сердце свободно, когда в сердце мир и покой, могут торжествовать, радоваться, славить Бога своего, и чтобы этот восторг был очевиден на их глазах. Но есть другой момент, и об этом мы говорим иначе, когда сердце осуждает, да, тогда нужно исправлять пути свои. Но если этого нету, как хорошо, когда дети Божии умеют радоваться. Когда дети Божии умеют торжествовать во Христе, когда дети Божии имеют дерзновение в Боге совершать служение, торжествовать и славить, и другим дарить эту радость. Но я хочу сказать, что это бывает настолько редко в детях Божьих. Чаще всего люди верующие склонны все время в себе чего-то искать, каких-то недостатков. Библия нас на это не ориентирует. Для этого есть другое время. Освящение наше – это Христос. Поразмышлять. И вот для человека дни несчастья, они тоже даны как особое благо. И в днях несчастья есть много благословений Господних. И как хорошо, когда человек наблюдает за этим. А нужно сказать, что и в этом вопросе у людей есть две крайности. Одни люди, они не замечают беды в своей жизни. И вот и об Израиле так написано, когда Господь говорит им, ну во что вас уже бить, да? Во что вас бить? Уже нету ни одного живого места, а они все не вразумляются. У них беззаконие и празднество, пишет пророк Исаия. У них сплошной грех, а они радуются, да? Они топчут дворы дома Господня, они ликуют и торжествуют. И нужно сказать, что и среди верующих людей Библия говорит, что такое бывает, когда люди могут закостенеть в грехе своем, у них кругом несчастье, они этого не видят, они на это закрывают глаза и продолжают благоденствовать, и не собираются исправлять пути свои. Вот. А есть другая крайность, когда человек в днях несчастья, рассматривая свое сердце, Он всегда думает, что несчастье посетило не иначе, как за грех. И вот здесь Слово Божие нам не говорит, что конкретно, да, но размышлять надо, как хорошо, когда человек, у него есть вот и такое время, когда он может радоваться, и время, когда постигают его ненастье, действительно несчастье, он может посвятить это время для размышления. И как хорошо, когда вот встречаешь людей на одре болезни, спрашиваешь, ну как вот вы себя чувствуете? Они, вот одна сестра говорит, а я так рада, что Господь меня положил на одру болезни. У меня столько времени для того, чтобы почитать Библию, помолиться, столько времени для того, чтобы литературы много христианской, мне некогда было почитать, я ее читаю. Размышляет человек в днях ненастья. Есть дни несчастья и для другой цели. Библия говорит, что действительно есть время, когда Бог вразумляет человека и открывает ему неправильные пути его. И вот в книге, второй книге Царств, в 21 главе, наверное, помните такой момент в жизни израильского народа. И мне хотелось вот на нем немножко остановиться, на этом примере, для того, чтобы и мы могли где-то в своей жизни тоже придерживаться таких вещей. Вторая книга Царств, 21 главе, описано такое событие в жизни царствования Давида. «Был голод, написано, на земле во дни Давида, 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что они, он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей, о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне». Вот здесь также описан дни несчастья, да? 3 года голод постиг народ израильский. И вот мы видим, что Давид, он правильно ориентируется, да? Написано, Давид вопросил Господа. Господи, почему такое? И мы видим, что реакция очень правильная на несчастье. Человек не сетует, да, на Бога. Человек не ропчет на судьбу. Человек не винит кого-то и чего-то, да? Он взывает к Богу и говорит, почему такое постигло? И мы видим здесь, что Господь дает ясный ответ. Ясный ответ. Это за то и за то, да? Господь отвечает. И мне хочется вот на это обратить внимание, друзья, что когда Господу что-то не нравится в нашей жизни, Он это не скрывает годами от нас. Не скрывает. Да, действительно, в нас очень много плохого. И мы можем сегодня не замечать того, что у нас есть, и что нам Бог откроет в будущем году, если мы будем живы. Нам всегда есть в чем исправляться. Но Господь нас исправляет время от времени, открывая нам наши недостатки какие-то. И вот Давид не один год царствовал в Израиле, и все было хорошо. Казалось бы, как будто бы Бог забыл об том грехе, который совершил Саул. А вот пришло время, да, царствования, вроде все было хорошо, и наступил голод. Пришло время исправлять ошибки, пришло время. И вот Давид царствовал и радовался на царстве своем. Но вот пришло время, Давид достиг ли определенного возраста, не знаю, но Господь решил исправить. И вот Господь наводит беду, и Он не скрывает причину, если человек спрашивает. И как хорошо, когда верующие люди не чуждаются, как сегодня мы уже слышали эту мысль, вот трудностей в своей жизни, искушений, испытаний, как приключения странного. Это нормальное явление. И хорошо человеку, когда его постигает трудность, вопросить Господа, как это сделал Давид. Господи, а почему? И если действительно в нашей жизни есть что исправить, Бог обязательно скажет об этом. Обязательно. Иногда вот верующие люди приходят, болезнь постигла, приходят к служителю помолиться. И служитель спрашивает, ну, а может быть есть причина какая-то, да, почему болезнь постигла. И знаете, вот, ну, некоторые начинают, ну, как-то всю свою жизнь переворачивать, да, в своей жизни. Да я уже все себя там проверил, все просмотрел. И вот, ну, себя корили не один день и не один месяц, может быть. Но Слово Божие нас не ориентирует на такое самоисследование. Слово Божие говорит о том, что сердце наше, оно нам подскажет. Господь обязательно скажет, если наши пути неправильны. Из книги Иова мы понимаем, что не всегда страдания бывают именно за грехи. И там Слово Божие нам открывает о том, что страдания иногда бывают как испытания для нашего возрастания. В одной из глав книги Иова мы читаем о том, что вот в 33 главе, что Бог вразумляет человека, чтобы отвратить от злого пути, допускает болезни в жизни людей. И мы знаем иногда, что у нас бывают несчастья, а потом мы узнаем, что как хорошо, что мы в этот момент никуда не отправились в какое-то путешествие, не предприняли каких-то дел, потому что нас бы постигла беда. Господь иногда удерживает, и совсем не потому, что ты был виноват, а для того, чтобы удержать тебя от какого-то злого мероприятия. Господь вразумляет. Господь к славе своей посылает иногда, да? Помните, как о Лазаре написано? Что это за болезнь? Это к славе Божией, к славе Божией. И здесь никто не виноват. И вот для человека очень важно сориентироваться. Осуждает ли сердце? Есть ли грех? Вот и Давид, написано, вопросил, и Бог говорит, да, есть вина на Израиле. И вот мы видим, что Давид призывает этих гаванитян и говорит, что мне сделать, чтобы получить от вас благословение. Они ему предлагают условия, Давид все это делает так, как они говорят, и исправляет пути. Снова начинается урожай, дождь в Израиле, и голод прекращается. Исправлены пути. И вот, друзья, мне какую хотелось отметить мысль здесь. Друзья, в нашей жизни все прекрасно соделал Господь. Все прекрасно. И дни несчастья, они также благословенные в нашей жизни. Здесь написано, для чего это Господь посылает? Чтобы человек ничего не мог сказать против Него, против Господа. Вот в жизни и верующих, и неверующих людей, когда они даже и в этой жизни, но и тогда, когда они предстанут пред Богом, они не смогут, никто из людей, сказать, что Бог был неправ. Бог их не останавливал в их беззаконии, Бог не стучал в их сердце, никто так не скажет. Потому что вот сколько примеров, и в основном беда людей, что они невнимательны к действованиям Божьим. Я знаю вот одного молодого человека не так давно, его уже много несчастья постигало, у него мать верующая, а он все никак не хочет смириться. И вот последний раз он в такую страшную аварию попал, просто лежал. И все там удивлялись, как он вообще живой остался. И вот мать ему говорит, когда уже ты закончишь? Ведь жизнь-то твоя на волоске, Бог опять вот постучал в твое сердце. Ну и, конечно же, он опять ожесточил свое сердце, опять поправился, год пролежал, встал вроде, пошел, сейчас ходит. Друзья, а сколько таких случаев? И для чего это? Для того, чтобы человек ничего не мог сказать против. И если есть в нашей жизни несчастье, да, какие-то беды постигают, испытания, трудности, братья и сестры, если мы сейчас где-то недопоняли, да, мы в вечности поймем, как это было благословенно в нашей жизни. Вот это время, когда Господь нас оберегал, охранял, вразумлял, давал возможность отдохнуть, набраться сил. Это все были времена, когда мы, может быть, страдали. Но если наше сердце нас где-то осуждает, как хорошо, когда мы, как Давид, можем сразу же все исправить. Сразу же в дни несчастья проверить свое сердце, просмотреть. И если там есть что-то неправильно, исправить. Но с другой стороны, если наше сердце не осуждает нас, братья и сестры, как плохо, когда в нашей жизни нету радости и дерзновения к Богу. Как плохо, когда мы не умеем пользоваться временем благодати Божией, днями благополучия, когда человек не умеет использовать их для славы Божией, когда он все равно ходит и вот занимается самоисследованием. Апостол Павел, он о себе в первом послании к Коринфянам пишет, что «хотя я и не знаю ничего за собой, да, но тем не оправдываюсь, судья мне Господь», и сам продолжает дерзновенно совершать служение. Он не считает себя праведником, но он ничего за собой не знает, и потому дерзновенно совершает служение, торжествует. Он говорит, я благодушествую, я радуюсь, я получил все. братья и сестры, вот как хорошо, когда в нашей жизни вот есть правильное отношение к путям Господним, правильное отношение к жизни, когда мы можем в своей жизни порадоваться в дни благополучия, когда мы можем эту радость другим дарить. Потому что как вот печально видеть народ Божий, когда они вроде бы свидетельствуют о Господе, как один человек, вот он о себе пишет, что он дошел до такого состояния в своей христианской жизни. Он говорит, в первые моменты после своего обращения я каждому встречному свидетельствовал о Христе с такой радостью о том, какая счастливая христианская жизнь. Но когда прошли годы, он занялся служением, он погряз в этом служении, взял на себя очень много нагрузок всяких, так что ему было тяжело. И он говорит, я дошел до такого состояния, что я сейчас не свидетельствую, потому что если мне искренне сейчас свидетельствовать людям, то мне надо сказать, обратитесь к Богу, и вы узнаете, что такое настоящее, ну, несчастье. До такого состояния дошел. Вы знаете, на некоторых верующих можно с такой стороны посмотреть. Удивляются люди, почему их родственники там не приходят к Богу. Почему? Я хочу сказать, что очень часто бывает от того, что мы действительно не отображаем той подлинной радости и свободы, которую нам подарил Христос. Она не сияет в наших глазах, в наших лицах, в нашей жизни, то, что дал Господь. Многие верующие всю жизнь занимаются вот самобичеванием. У них слезы, у них печаль, у них переживания. И действительно люди посмотрят и скажут, ну а чем хорош путь Господень? Чем он хорош? Если посмотреть на некоторых христиан. Господь в нашей жизни соделал все прекрасно. И дни несчастья, и дни радости. То и другое создал Господь. И ни то, ни другое не является чем-то особенным. То и другое одинаково важно, одинаково хорошо. Только то и другое имеет свое значение. Если ночью нужно человеку отдохнуть, то днем он должен потрудиться. Точно так же и в дни благополучия человек должен активный образ жизни вести и служить своему Богу, и прославлять его с радостью. А в дни несчастья ему нужно приостановиться, порассуждать, исправить пути свои. И если этого нету, то извлекать драгоценные уроки и продолжать славить Господа в дни благополучия и в дни несчастья. То и другое создал Господь из своей великой любви. Друзья, и вот сегодня, молясь о наших братьях и сестрах, которые страждут по воле Божией, как хорошо за них помолиться. Почему? Потому что в страданиях человеку свойственно унывать, свойственно ослабевать, свойственно, потому что мы, люди, иногда не сможем до конца понимать смысл своих страданий и переживаний. И вот в книге «Деяния апостолов» там описывается такой момент, когда гонения постигли народ Божий, да? И когда верующие собрались вместе, о чем они попросили Бога? Они не попросили, чтобы прекратились эти гонения, да? А они попросили, дай народу твоему с дерзновением проповедовать Слово Твое. И вот, друзья, конечно, и в нашей жизни мы по-человечески просим о том, чтобы Господь и уврачевал больных, да, и послал освобождение узникам, и где-то вразумил правителей, чтобы они не гнали народ Божий. Но я думаю, что самое главное, чтобы народ Божий не терял дерзновения. В днях несчастья, чтобы дети Божии не впадали в уныние, не впадали в самобичевание в какое-то, не впадали вот в огорчение, обиды на кого-то или на что-то, а чтобы дети Божии в любых обстоятельствах могли вот не терять дерзновения в Господе, не терять, потому что то и другое создал Господь, чтобы люди, вот верующие, во всех обстоятельствах могли иметь вот это видение. Все от Господа, и никто не сможет выпрямить то, что Бог сделал кривым. Бог так повелел, Бог повелел. И как был блажен Давид, когда вот летели на него камни, когда неслась на него брань, когда он уже в пожилом возрасте должен был убегать от своего сына, но он сказал такие чудесные слова. Господь повелел, Господь повелел. Господь повелел, чтобы было вот так. И поэтому кто я, чтобы что-то изменять? И он был в любой отрасли, да, пускай он будет хорошим музыкантом, пускай у него будет высшее образование, еще что-нибудь. Вот так вот детям обеспечить будущее какое-то. А это что за нотки? А это тоже образ мира сего. Это тоже принесет плоды. И сколько рассказов, сколько написано книг об этих тяжелых последствиях, когда родители своими руками детей на путях не Господних, а на путях мирских возвысили. А

будем воспитывать будущее поколение на путях Господних и никогда ни в чем не сеять ничего плотского. Пусть Господь нам поможет в этом. Аминь. Помолимся. Тебе Творец благоухает, поржила сурт и василек, твоим дыханием порхает над ним беспечный мотылек. Твой слух ласкают птичьи хоры, тебе цветут сады и поля, тебя вещают.